Компания «Вира М» и Институт саентологии представляют книгу Гора Видала «Город и столб». Читает Борис Хасанов. Посвящается памяти Джей Ти. Эпиграф. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Бытие. 19:26. Глава первая. Странное это было мгновение. Все в баре представлялось ему нереальным, казалось ненадежным, неустойчивым. Предметы сливались друг с другом. Все тут переходило из одного в другое, время остановилось. Он сидел в отдельной кабинке и слушал музыку, доносившуюся из красного пластмассового ящика, подсвеченного изнутри. Некоторые мелодии он помнил, слышал их когда-то, вот только слов он больше не понимал. Он все больше пьянел, и лишь какие-то смутные ассоциации возникали у него под эту музыку. Виски с содовой выплеснулось из стакана на столешницу, и теперь она завладела его вниманием. Тут были острова, текли реки, встречались даже озера, превратившие эту поверхность в своего рода материк. Одним пальцем он принялся творить новую географию. Озеро приняло форму круга, и теперь из него вытекали две реки. Затопив один из островов, он создал море. Сколько, оказывается, всего можно создать из лужицы виски на столешнице? Музыкальный автомат замолчал. Он долго ждал, может, заиграет снова. Затем сделал глоток виски, чтобы скоротать время. Наконец, долгая пауза, в течение которой он старался ни о чем не думать, закончилась, и музыка зазвучала вновь. Слушая знакомую песню, он позволил воспоминаниям унести себя в прошлое, к тому исполненному экстазом мгновению, когда... Когда? Как он ни старался вспомнить время и место, ничего не получалось. В памяти сохранились только какие-то приятные ощущения. Он напился. Время замкнулось, прошла вечность, прежде чем он донес до губ стакан виски. Ноги у него затекли, руки не слушались. Казалось, его удерживали сам воздух, да еще эта музыка из ящика. Он забыл, где он. Огляделся все вокруг незнакомое, просто какой-то бар в городе. Что это за город? Он создал еще один остров на столешнице. Этот стол теперь был для него домом родным, он просто влюбился в эту шероховатую коричневую поверхность, в кабинку, которая отгораживала его от всех, даже в этот светильник, хотя в нем и не было лампы. Он с удовольствием остался бы здесь навсегда. Здесь его дом. Но потом виски кончилось, и он совсем потерялся. Чувство одиночества и заброшенности овладело им. Ему нужны еще виски. Но как его заполучить? Он наморщил лоб и задумался, потом долго сидел перед пустым стаканом, но так ничего и не придумал. Наконец он принял решение. Он выйдет из кабинки и подойдет к тому вон типу у стойки. Подойдет просто так, поговорить. Путь не близкий, но он справится. Он попытался было встать, но его повело в сторону, и он снова сел. Он чувствовал усталость и бессилие. К нему подошел человек в белом переднике. Этот вроде должен знать, где разжиться выпивкой. Хотите что-нибудь? Вот как раз это ему и надо, чего-нибудь. Он кивнул и медленно, чтобы слова звучали отчетливо, произнес: «Хочу виски, воду, бурбон, воду, то, что я пил». Человек в переднике подозрительно его оглядел. «И давно вы здесь сидите?» Он не знал, что ответить. Лучше уж он схитрит. «Час», — осторожно ответил он. «Только не вырубайтесь, и чтоб вас тут не тошнило. Человеку в таком состоянии плевать на других. Наблюет, понимаешь, а за ним убирай». Он хотел было сказать, что вовсе ему не наплевать на других, но у него ничего не получилось. У него теперь было одно только желание — вернуться к себе домой, к своей столешнице. «Я в порядке», — сказал он, и человек ушел.